34. Нежданные визитеры. Ролана. Утро встретило яркими солнечными лучами и ароматами цветущих сливовых деревьев, доносящихся из приоткрытого окна. Настроение было превосходным. Сегодня Инесса должна нанять слуг и двух садовников, как и камердинера с кучером. Совсем скоро в доме станет оживленно. Территория уже охраняется, в саду тоже будет наведен порядок. Сладко потянулась я. И комнаты засияют чистотой. Но разве это не прекрасно? Счастливо вздохнула, понимая, что ни капли не жалею, что неизвестный закинул меня в тело дочери графа Простолюдина. Да, изначально было очень волнительно и тревожно, но я справилась. Смогла вернуть бабушке здравый рассудок. Добилась наказания тетки и ее мерзопакостной дочурки. Как и избежала нежелательного брака с Бельмоном. Теперь нужно решить вопрос с детьми. Поджала губы, поднимаясь с кровати. Лемар обещал, что займется этим, а я ему помогу. От воспоминаний о сыне герцога сердцебиение невольно участилось. Мне не пришлась по душе такая реакция. Ведь уже приняла решение, что буду держать этого мужчину на расстоянии. Его намерения в отношении меня, безусловно, льстили, но ни к чему хорошему они не приведут. Старалась не заострять свое внимание на Лемаре, улыбающийся образ которого встал перед глазами. Но услужливая память подкинула момент, когда я сидела вместе с ним на коне. Его рука лежала на моей талии, волнуя кровь, а теплое дыхание касалось кожи щеки. Сердце забилось чаще, а потом в мыслях вспыхнули слова наследника герцога, которые он говорил мне у себя дома, выражая симпатию. «Нет, нет, еще раз нет», — замотала головой, не желая развивать эту тему, которая сулила беды. «Я не поддамся». «Поверь, тебе проще выбрать другую, для своих понятных намерений». Сделав глубокий вдох, решительным шагом направилась в комнату гигиены. Чтобы выкинуть Лемара из своих мыслей, я окунулась в воспоминания о вчерашнем дне. Наверное, никогда не забуду, как отреагировал Льюис на обновки и игрушку. Ребенок был так растерян. Его глаза напоминали блюдца. Он то и дело гладил пальцами ткань своих новых вещей и с осторожностью рассматривал сапожки. Будто не до конца веря, что все происходящее — реальность. А уж когда я избавила игрушку от упаковки, то у мальчика и вовсе выступили слезы. Он смотрел на нее с неверием и восхищением одновременно. А потом, когда взял ее в руки, его лицо озарила широкая невинная улыбка счастливого до невозможности ребенка. Такие моменты навсегда останутся в моей памяти. Чуть позже мы отправились в каминную комнату, предварительно приготовив какао. Помытый и вкусно пахнущий Тора свел себя смирно. Пес позволил осмотреть свою лапу, на которой обнаружилась содранная кожа. Ее обработали, но сегодня все равно требовалось вызвать лекаря. Так и провели вчерашний вечер, все вместе. Мы с бабушкой и Инессой болтали. Тор развалился возле кресла, на котором я сидела. А Льюис все не выпускал машинку из рук. К слову, игрушка оказалась и не машинкой вовсе, а грузовой каретой. Позади кабины имелась вытянутая часть, напоминающая капот. Но на самом деле крышка в ней откидывалась и образовывалось углубление, в которое грузили вещи знатных господ, если кто-то куда-то уезжал или переезжал, ведь аристократия не предстала перевозить свой багаж в тележке. Как выяснилось, они считали это низостью, уровнем простого люда. До меня не сразу дошло, что транспорта, похожего на земной автомобиль, не может быть в этом мире. Ребенок все расставил по своим местам. Стоило выйти из комнаты, как у дверей встретил Торос и бабушка, стоявшая чуть поодаль. «Доброе утро», — вопросительно вскинула я бровь. «Всю ночь здесь просидел», — послышался голос бабули. «Я его уже и гулять звала, и есть. Не идет», — хмыкнула она. Пес при виде меня приветственно замахал хвостом, оживляясь. «Я так понимаю, он выбрал тебя своей хозяйкой», — кивнула старая госпожа. «Поэтому придется именно тебе за ним следить». А я и не против. Мои губы тронула улыбка, а рука опустилась на голову Тороса. «Льюис еще спит?» — спросила я у бабушки. «Спит», — хохотнула она. «Вместе с каретой уснул и до сих пор ее во сне к себе прижимает». «А Инесса?» «Уехала за слугами, как мы вчера и обсуждали», — продолжила бабуля, понимая меня с полуслова. Удовлетворенно кивнув, я поманила за собой Тороса, безоговорочно направившегося следом, к слову, уже почти не хромая. «Леди Мейлин, доброе утро», — склонил голову Сойер, находящийся неподалеку от парадного входа. «Доброе утро», — кивнула я, чувствуя на себе пристальный взгляд молодой зелени. «Вы вышли на прогулку?» — спросил мужчина, который был довольно привлекательным. «Позвольте сопроводить вас». Сойер направился ко мне, но предостерегающее рычание Тороса его остановило. «Спасибо», — улыбнулась я, поглаживая песика по голове. «Но сопровождающий у меня уже есть». Смешно фыркнув, словно издеваясь над мужчиной, который больше не проронил ни слова, Тор последовал за мной. Неспешно прогуливаясь по саду, который пусть и разросся, но все же был прекрасен, я задумалась о своей новой жизни и о том, что ждет впереди, и не сразу услышала рычание Тора. «Что такое?» — спросила у него, понимая, что он смотрит мне за спину. Обернувшись, увидела спешащего Сойера. «Госпожа!» «Слушай», — повернулась я к нему. «В ворот поместья стоят люди, просят уделить им время». Стражник бегло склонил голову, выпрямляясь. «Люди?» — удивилась я. «Мужчина с женщиной и ребенок лет 8». От упоминания 8-летнего ребенка в груди всколыхнулось волнение. «Из простого народа?» — спросила я. «Да, госпожа». «Пусть стражи пропустят их». Поджав губы, я подхватила низ юбки, устремляясь к дому. Решила, что не буду гадать, кто они и зачем пожаловали, ведь вскоре сама обо всем узнаю. Поднявшись на крыльцо, я села в плетёное кресло, смотря, как стражник отдаляется на коне в сторону ворот имения Вереин. Время бежало, а на дороге так никого и не было видно. Я уже начала нервничать, даже бабуля вышла, потеряв меня. И тут вдалеке показались визитёры. Они торопились, опасливо поглядывая на двух стражей, сопровождающих их по разным сторонам. С каждым приближающимся шагом я могла все отчетливее рассмотреть пришедших. Среднего роста неопрятные мужчины и женщины, с худощавыми лицами, в довольно потрёпанной залатанной одежде. Они не вызывали у меня жалости или каких-то положительных эмоций. При виде этой пары сразу возникло нехорошее предчувствие. А когда показался едва успевающий за ними ребенок, мое дыхание стало частым, а сердце ускорило свой бег. «Аннет,